Она встретила подругу возле дома своего. Там была совсем уж грустной и спросила у нее: как дела твои, сестрица, что в депрессии опять? Ты умой лицо водицей и пошли со мной гулять. Ты умой лицо водицей и пошли со мной гулять. Все хорошо, все хорошо. Все так хорошо, что тебя любит, а не давно. Все хорошо, все хорошо. Когда не думай о плохом. Все хорошо, все так хорошо, что тебя любит, а не давно. Гуляли они долго, у второй вся грусть прошла. Улыбалась очень много, расцвела ее душа. На подругу посмотрела, благодарная тебе. Надо жить мне без депрессии, это классный был совет. Надо жить мне без депрессии, это классный был совет. Все хорошо, все хорошо. Все так хорошо, что тебя любит, а не давно. Все хорошо, все хорошо. Когда не думай о плохом. Все хорошо, все так хорошо, что тебя любит.